Глава третья. В центре внимания. На церемонию прощания с Артуром Решетниковым пришло огромное количество народу. Даша лично знала лишь пару десятков человек, которые часто бывали в их доме. В основном партнеры по бизнесу ее отца и коллеги Артура по работе. Всех остальных она видела впервые. Члены семьи усопшего стояли в центре большого траурного зала у блестящего деревянного гроба, заваленного многочисленными венками, окруженного вазами с букетами цветов и горящими свечами. Даша с матерью расположились позади невысокого кресла, в котором сидела бабушка Зинаида, скрывавшая лицо под густой черной вуалью. Старуха хранила молчание и даже не шевелилась, будто статуя, высеченная из черного мрамора. Стоящий рядом с ней Владимир нервно поглядывал по сторонам. К нему то и дело подходили люди в черных одеждах. Мужчины жали руку, женщины обнимали, а он сдержанно благодарил их за слова соболезнования. Церемония длилась уже почти час, но толпа не иссякала, а у дальней стены зала собралось бесчисленное множество журналистов и репортеров, снимающих происходящее. Интересовало их не горе богатой и известной в городе семьи, а тот факт, что Артур Решетников оказался хладнокровным убийцей. Даша до сих пор не могла поверить в происходящее. Расследование громкого дела продолжалось. Она недавно общалась с Егором Кукушкиным, и он обо всем ей рассказал. Ее дядя, с которым она жила под одной крышей с рождения, помогал своему отцу убивать людей и после его смерти тайно продолжил ужасный бизнес по торговле донорскими органами. Степан Бузулуцкий едва не стал его очередной жертвой, но вмешался таинственный убийца. Артур. Даша видела его каждый день. Почти каждое утро они завтракали за одним столом. Девушка и представить не могла, что ее дядя хранит такой жуткий секрет. Другие члены семьи были потрясены не меньше, разве что отец держался спокойнее остальных. У Даши даже зародилось ужасное подозрение. А что, если он был в курсе происходящего? За ним водилось немало грехов. Владимира Решетникова частенько обвиняли в связях с бандитами. Что, если он имел долю в подпольном бизнесе брата? Ведь удавалось же ее дяде столько лет водить всех за нос. Потрясенная догадкой, Даша нервно вздрогнула. Почувствовав это, мать ласково обняла ее за плечи. Бабушка Зинаида издала чуть слышный стон. Похоже, она с трудом сдерживалась, хотя со стороны и выглядела вполне спокойной. Вообще, вокруг творилось что-то страшное. Девушка не переставала об этом думать. Горничная Ирина убита. Садовник Сергей, которого обвиняли в ее смерти, где-то скрывался. Даша хорошо знала обоих и не могла поверить в случившееся. Все вокруг были уверены, что парень убил Ирину из ревности за то, что она изменила ему с кем-то другим. А Даша даже не подозревала, что они встречались. От всего этого голова шла кругом. Ей так не хватало Егора. Хотелось обнять, прижаться к его теплой груди, скрыться от происходящего хоть на несколько минут. Но Кукушкина не было поблизости. Девушка сама попросила его не приходить на похороны, потому что боялась, что отец сдержит угрозу. Влюбленные договорились встретиться позже этим вечером. Зато явилась верная подруга Виктория. Даша видела ее в первых рядах по ту сторону блестящего гроба. Девушка в элегантном черном платье, черных кружевных перчатках, лакированных туфлях и черных очках не сводила с Решетниковой глаз. Хорошо, что хоть не снимала происходящее на камеру. Увидев, что подруга на нее смотрит, Сазонова чуть заметно помахала ей рукой. Та молча кивнула в ответ. Бабушка снова тихо всхлипнула. И Даша с тяжелым вздохом положила руку ей на плечо. Вот кому сейчас приходилось тяжелее всего. Конечно, Зинаида любила своих сыновей, хотя их трудно было назвать хорошими людьми. Еще предстояло выдержать похороны и поминальный обед, и вездесущих журналистов, которые так и засыпали членов семьи бесцеремонными вопросами об Артуре и его подпольном бизнесе. Даша всей душой надеялась, что всем членам семьи хватит сил пережить этот непростой день. Через несколько часов, когда все наконец закончилось, обитатели особняка Решетниковых вернулись домой и разошлись по своим комнатам. Бабушка прилегла немного отдохнуть. а отец, как ни в чем не бывало, отправился в офис своей строительной компании. Даже в такой день он не мог отложить дела. А может, надеялся отвлечься от происходящего? Даша хорошо его понимала. Она и сама с радостью уехала бы куда-нибудь подальше, но не могла оставить мать одну решать накопившиеся проблемы. Однако вскоре выяснилось, что Наталья в ее помощи не нуждается. Они с Эммой Викторовной затеяли уборку в опустевшей комнате горничной. Затем планировали разобрать вещи в комнате Артура, навести порядок после обыска, учиненного полицейской бригадой. Мать сама предложила Даше куда-нибудь съездить, чтобы немного развеяться. Поэтому, когда позвонила Вика, она согласилась съездить с подругой в торговый центр «Бальзак», посидеть в кафе, побродить по многочисленным магазинчикам, возможно, купить что-нибудь из одежды. Ей сейчас это было просто необходимо. Через час они встретились в огромном атриуме супермаркета. Сазонова по обыкновению вещала что-то в свою камеру. Даша подошла сзади и легонько похлопала ее по плечу. Сазонова от испуга едва не уронила штатив. Боже! Разве можно так подкрадываться? Ты что-то вся на нервах. Да, прости. Если уж мне не по себе, представляю, что ты сейчас чувствуешь. Пойдешь завтра на практику? Конечно. А как иначе? Ну, могла бы и не ходить. Преподаватели все поняли бы и вошли бы в положение. Такая трагедия, душевные переживания и все такое. Вика взяла Дашу под руку, и подруги зашагали по ярко освещенному центральному проходу, рассматривая сверкающие витрины магазинов. Наоборот, мне уж лучше с вами, чтобы поскорее забыть обо всем. Кстати, как прошли похороны? Я не стала задерживаться, уехала сразу из зала прощания. Я заметила, что тебя нет. Просто не люблю это все. Особенно, когда гроб опускают в свежую могилу, а все вокруг стоят с такими лицами. Думаешь, кто-то любит? Но семья заказала кремацию, а это несколько легче переносится. Никакого гроба, просто небольшая урна, которую можно поместить в колумбарий или закопать в могилу ближайшего родственника. Но не при таком большом скоплении народа. Я сегодня в зале просто не знала, куда деваться. Ты же помнишь, я терпеть не могу толпы. А я вот люблю быть в центре внимания. Кто бы сомневался? Сколько подписчиков сейчас у твоего блога? Да я давно уже не считаю. Господи, ты только взгляни! Сазонова вытянула шею, заметив небольшой бутик париков поблизости. Даша опомниться не успела, как подруга затащила ее в магазин. Они оказались среди разноцветных пластиковых голов с самыми разнообразными париками. Головы ровными рядами стояли на стеклянных полках и смотрели на девушек безжизненными пластиковыми глазами. Тебе нужен парик? Это же лучший способ изменить свою внешность. Или сделать ее более загадочной. Как думаешь, мне пойдет? Вика схватила ближайшую голову с париком каре из блестящих красно-черных волос и помахала ею у Даши перед носом. Понятия не имею. Но зачем тебе это нужно? Это для моего блога. Есть у меня парочка интересных идей, но для этого мне нужно слегка измениться. Будешь снимать видео на несколько персонажей? Видела подобное у кого-то? Возможно. Они застряли в магазине почти на 40 минут. Вика натягивала один парик за другим. Даша сидела в кресле напротив примерочной кабинки и смеялась, снимая подругу на телефон. Уж больно забавные позы принимала Вика, меняя облик с помощью разных причесок. Наконец, она выбрала два парика, порадовав продавщицу, которая уже начала недовольно вздыхать, наблюдая, как Вика меняет один парик за другим. Сазонова купила то самое красно-черное каре и еще дорогой парик из длинных темных волос, в котором очень напоминала подругу. Когда подруга примерила его и расчесала искусственные пряди, Даша стала не по себе. Господи, я будто в зеркало смотрюсь. И правда. Мы с тобой как сестры. Разве можно такое упустить? Расплатившись, они отправились в ближайшее кафе. Даша гадала про себя, что же такое задумала Вика и зачем ей эти парики. Но Сазонова, похоже, не собиралась ничего объяснять, и подруга решила не задавать лишних вопросов. До встречи с Егором оставалось полтора часа.